Глава третья. Зоя. Бегу в театр, опаздываю. Мой извечный косяк. Ругаюсь на себя и бегу, бегу и снова ругаюсь. В очередной раз обещаю будильник раньше заводить или меньше времени на макияж и прическу отводить. Хотя Лео уже будет на меня смотреть. Пожалуй, мне нужно меньше спать. Зоя, тебя уже искали. Да тут я! Сижу сквозь зубы недовольна. Быстро переодеваюсь. После сегодняшнего спринта можно как бы и на разминку не идти. Дыхание только перевести нужно. Горло все першит и щекочет. Тело требует воды. Сползаю по стене. Хватаюсь за воздух. Забегаю в зал. Девчонки уже вовсю приступили к разогреву. Глазами сразу ищу Ирку. «Эй, Зойка, иди сюда!» Соня выхватывает меня за руку. Ноги заплетаются, и я чуть не падаю. Ирка в центре посылает мне лучи добра и счастья. Отвечаю тем же. Вечером мне пришло еще одно сообщение. На этот раз текст. Он классно целуется. Перед глазами заискрила сварочная стружка. Глазные яблоки жжет. Ненависть и ревность скрутили по рукам и ногам. И вздоха невозможно сделать. «Ты вчера так сбежала со свадьбы? Не стыдно?» Шепчет в наклоне Соня. Раздражает. «Ни капельки. Не смогла уже находиться за одним столом с ним». Снова наклон. И теперь шепчу я. «Только потому, что он друг Новицкого». Щекочет нервы своими вопросами. Ирка разминается усерднее, как бы чего не вывихнула себе и не растянула. Хотя пусть. Ее партию тогда буду танцевать я, и с Лео буду рядом. Будем касаться друг друга и дыхание ловить. Ой, мамочки, я уже поплыла только от одной этой мысли. Он мне просто не понравился. Его интерес вчера был навязчивым и лишним, Соня! Чуть громче говорю, внимание привлекаю. И Иркина в том числе. Маленькие сплетницы. А по-моему, он офигенный. Как же, офигенный. А в нос странным образом ударяет волна его парфюма. Даже покрутилась вокруг себя. Это же невозможно, чтобы Кира оказался в репетиционном зале. Он и на балете-то ни разу не был. Гонщик этот. Разминка занимает час. Потом следует репетиция. Я взглядом стараюсь ухватить Лео. Вот он зашел в зал, что-то говорит девчонкам из кардебалета. Улыбается им, что хочется оказаться на их месте. Зоя. Лео говорит немного с акцентом, который понравился мне с первого произнесенного им слова. Лео проходит так близко, словно чуть подать руку в сторону и коснусь его. Ух, мурашки крупными ручьями устремились по коже. Дергаюсь. «Давай попробуем сегодня вместе порепетировать», — обращается ко мне. Я забыла, как говорить. Уставилась на него, как на божество, сошедшее на грешную землю. «Конечно!» Улыбка дурацкая. У Ирки лучше получается. Каждый ее вдох легким флиртом пропитан. Отходим в центр и начинаем двигаться. Тело внезапно становится деревянным и неподвижным. Не слушается. Внутри происходит что-то невообразимое. Как с цепи все сорвалось в диком скаче. Не успокоить и не усмирить. Зоя, расслабься. На нас смотрит половина труппы, в том числе и Ирка. Оглядываю всю эту толпу. Кто-то репетирует свои партии, кто-то продолжает разминку, а кто-то каждую мою клеточку обсуждает. «Лео», — говорю с придыханием, — трясет сильно, будто голый на мороз вышел. Не получается, и зуб на зуб не попадает. Со стороны всегда кажется, что это просто — находиться рядом с тем, кого любишь. Но это нифига не просто. Твое тело перестает слушаться, предает себя. Кровь бурлит, а мозги в кашу. И, боже, как это состояние бесит. Вот он мой шанс. Показать, как Лео мне нравится. Обратить на себя внимание. А я как дурочка млею. Танец — тотальный провал. Одно разочарование. Тьфу! Зоя, ты так хорошо на репетиции свою партию танцевала. А сейчас что с тобой случилось? О, этот акцент. Хочется слушать его речи, слушать. Кажется, что по коже проворные букашки крадутся и перекатываются. Вот, смотри, я кладу свою руку тебе под грудь, ты опираешься на нее, не боишься и прогибаешься. Он касается моих ребер. Они трескаются. Ведет вниз, другой рукой слегка надавливает на грудной отдел позвоночника. Я прогибаюсь. Господи, я готова выучить все твои молитвы, только бы он не убирал свои руки. Такие теплые, даже горячие. Вот, правильно, молодец. Он хвалит. Лео меня хвалит, хоть в обморок падай счастье. Из дальнего угла Ирка высекает меня взглядом. Печет невообразимо все участки тела. И те, что скрыты, и голые. Хлещет прутиком. Но я, получается, склонна к мазохизму. Мне ведь нравится ловить ее выпады. Поворачиваюсь в ее сторону и подмигиваю. Так тебе, получай. Душа хочет кричать, чтобы Ирка подавилась своей ревностью. Пусть поймет, что я чувствовала вчера, когда смотрела на отправленные ею фотографии. Увеличивала, вглядывалась и по кусочкам себя разбирала. Умничка. Лео целует меня в щеку после отрепетированной партии. Он касается моей щеки, и бедная девочка Зоя расплавилась, как пластик в открытом огне. «Тебе понравилось, правда?» — кивает. «Будешь танцевать во втором составе. Мне нравится твоя гибкость, твои развороты. Замечательный арабеск», — засмотрелся Зоя. «Только надо убирать твою зажатость». Снова проводит по телу рукой. «Да что же он со мной творит?» После выступления выходим с Соней вместе. Уставшие, но довольные. Вечер поздний. Обычно мы прогуливаемся до площади. Спускаемся в метро, и каждый едет в свою сторону. «Зоя, смотри!» Соня толкает локтем и попадает между ребер. Ощутимо. Я успела поморщиться. «Это ты все?» Зло смиряю ее взглядом. «Ну а что? Кир просто попросил ему немного помочь. А если попросит помочь тебя еще что-то для него сделать? Добрая душа, блин!» Кирилл стоит около своей машины. Красивая такая, с хищными фарами и аэрографией. Не пойму только, что нарисовано. Какая-то абстракция странная. Он одет в рваные джинсы и белую майку, от которой даже глаза зарезало. Такое различие со вчерашним образом, где он был в черном костюме и белой рубашке. «Идем», — обращаюсь к Соне. Я обвела образ Кира взглядом и направилась в противоположную сторону. Я не просила его приезжать и встречать меня. И вообще, задержалась сегодня после спектакля в надежде дождаться Лео. В голове выстроила план, где он предлагает подвести меня до дома. Не срослось. Ирка перехватила, сучка. «Он к тебе, Зоя». Соня стоит на месте. Ее ноги, как столбы, вбиты в твердую землю. Снова кидаюсь на его образ. Выглядит... симпатично, даже привлекательно, и аромат его доносится против всех законов физики. И что с того? Мне в другую сторону. Клео, чуть не кричу. Ты знаешь, вчера вечером он замучил Милу, выясняя, что ты любишь, какие цветы твои любимые, фильмы, музыка. Все-все о тебе хотел узнать. Торможу на месте. Блин, это трогает, приятно как-то. И вы все обо мне растрепали, да, подружки? Наблюдаю за Кером. Открыл заднюю дверцу своего хищника и вытаскивает оттуда необъятный букет моих любимых пионов. Боже, мне пищать охота. Даже на расстоянии цветы выглядят шикарными и до безумия дорогими. «Я пойду», — слышу шепот Соньки, и затем тихие-тихие шаги. Бросила меня, оставила одну. Между мной и Киром пару метров. Взгляд перемещается то на него, то на букет. Странный он, друг Новицкого. «Привет». Уверенно здоровается. Конечно же, без акцента. Упущение. «Привет». Отворачиваюсь. «Вот, тебе». Протягивает букет. Меня окутывает цветочным облаком. Даже глаза хочется закатить от удовольствия. Пионы. Моя слабость. «Спасибо. Но я не очень люблю пионы». И зорко впиваюсь в его глаза. «Что ты на этом не ответишь, Кир?» Он обезоружен, мается и взгляды в сторону Соньки бросает, а ее-то уже и нет. Ну что, посыпался? Ну и ладно, все равно букет со скидкой купил. Что? Ловлю глотки в воздух ртом от наступающей злости. И зачем ты обо мне вчера все расспрашивал? Носом утыкаюсь в букет. Кир улыбается. А мне нравится этот ничего не значащий разговор. Он будто на грани флирта, который я вправе не поддерживать. Или поддержать. Еще не решила. Меня же это ни к чему не обязывает. Можно подумать, ты сама все о себе расскажешь, Зоя. Наклоняется ко мне очень близко, и имя мое шепчет на ухо, из клея выбивает. И не подумаю. Просто не будет, да? Обращается ко мне. Я лишь жму плечами. Мне начинает нравиться его подкалывать. Ладно, садись. Подходим к машине, и Кир открывает мне переднюю пассажирскую дверь. Смотрю на нее, думаю. Спасибо, но нет. «Не понял». «Я с тобой никуда не поеду». «Почему? Боишься?» «Думай, Зойка, думай. Хочу словить еще одну эмоцию и вкусно ее проглотить, как десерт. У меня свидание». Разворачиваюсь и ухожу. Хочу услышать быстрые шаги позади себя, какие-то ругательства и руки на талии, сжимающие до легкой боли и отрывающие меня от земли. «Тогда удачи!» Кир садится в машину и отъезжает. «Он меня уделал». «Только прошу, букет мой никуда не выкидывай. Пусть твой любовник знает, какие цветы надо дарить своей женщине, окей?» Выжимает газ и с визгом выезжает.